Глава третья, в которой Иван становится зрителем реалити-шоу с самим собой в главной роли. Какое все соленое! Иван захрипел, и его вытошнило морской водой. Не тряси! Глаза ничего не видели, а все тело как будто окаменело. Кто-то куда-то его тащил. Ваня чувствовал цепкие пальцы на своей руке. Спина ударилась о дно. Набежавшая волна легко приподняла тело мужчины и забросила еще немного ближе к берегу. В ухо уперлось что-то мягкое и теплое. Ваня продрал один глаз. Его страшно жгло солью, вдобавок ко всему было похоже, что ему в глаз насыпали мешок песка. «Сука, как больно-то, а!» Второй глаз просто отказывался открываться. Ваня совсем уж было громко заматерился, но тут снова накатил прибой и налил новую нехилую порцию морской воды прямо в открытый рот. Маляренко снова вытошнило, но зато глазам стало полегче. Чистая вода смыла песок. Ваня сфокусировал открытый глаз. «Круто!» Прямо перед глазом аппетитно покачивалась налитая упругая грудь. Грудь была женская, красивая и черная. Еще на ней имелись капли воды и темно-розовый девичий сосок. Грудь исчезла из поля зрения, уступив место бездонному синему небу. Сильные руки обладательницы груди вытянули мужчину на галечный пляж и оставили его в покое. Ваня лежал, смотрел на ультрамариновое небо и думал о том, что он снова попал в какое-то кино. «Это же все, что произошло, не со мной». Ноги его остались в воде. Прибой их мягко колыхал. «Прикольно, наверное, как щупальца мертвого спрута выглядят». Ваня попробовал повернуть голову на бок, и в этот миг пришла боль. «А, блядь, что ж так больно-то? Боль обрушилась разом. Внезапно и сокрушительно, будто все тело одновременно включилось, все нервные окончания, все рецепторы, все болевые центры. Маляренко лежал на берегу и орал благим матом на всю округу. Над ухом встревоженно залопотали нежным девичьим голоском. Затем те же руки резким рывком повернули Ивана на бок. От боли потемнело в глазах, башка онемела и Ваню снова вырвало. Теперь просто пеной. «Ох! А я-то думал, что больнее уже быть не может». Иван Андреевич Маляренко вырубился. «Смотри-ка, живой!» «Молодец, девка, вытащила». «Да, Константин Сергеевич, пленные это, конечно, не лодка, но хоть что-то». «И не говорите, батюшка». «А что с Лешкой?» «Совсем плохо. Болт позвоночник пробил. Отходит уже». Второй голос неразборчиво забубнил какую-то скороговорку. «Похоже, молитва». «Пойду к нему. Присмотри за немцем». «Немец, это я? Я пленный?» Иван пришел в себя, но глаза открывать не спешил, прислушиваясь к разговорам. Голова его лежала на чем-то мягком и теплом, а волосы ему перебирали чьи-то пальчики. «Это было бы здорово, если бы не горящий огнем правый бок и, по ощущениям, полное отсутствие правой руки. В плече чувствовалась тупая боль, а дальше надо глянуть». По идее, Ваня должен был испугаться, но ему было все равно. «Это кино. Это не со мной. Я же просто за маслом поплыл, и все». «Константин Сергеевич, а мы за немцами пойдем?» «На веслах? Смеешься? Был бы ветер, а так...» «Значит, ребята ушли. Это хорошо». Неожиданно для самого себя Ваня успокоился. Даже боль стала легче. «Раз, два, три». Маляренко открыл глаза. Над ним снова нависали черные груди. Чуть дальше были видны две головы. Головы на него не смотрели и продолжали неспешную беседу. «Это он? Дядь Костя? Разрушитель?» Дядя Костя с сомнением покрутил шеей. «Не похож он на сатану». Чего? На кого? И на разрушителя он не похож. Так Настя сказала. Молодой! В голосе дяди Кости звякнул металл. Для кого Настя, а для кого и матушка Анастасия Ивановна, ясно? Так точно. Но ведь, дядь Костя, она же ясно сказала, увидите такую же лодку, как у нас, знаете, это они. Да помню, помню. Севк, ты посмотри на него. Дядя Костя повернулся к лежавшему на пляже человечку и осекся. Прямо на него спокойно смотрели два синих глаза. Опа! Севка, девку убери. Бац! Затылок ощутимо приложился о камни. Перед глазами снова залетали зеленые мухи, а в уши пробился тихий плач девушки и глухие удары. Ваня сначала закрыл глаза, а потом их снова открыл. Консилиум, их умать! Прямо над ним, нависая, сидело четыре человека. Да, Кость, хорошо, что ты мелкой галькой картечницу зарядил, а то бы убило б его нахрен. Доспехи на нем. Бородатый мужик, впрочем, они все были бородатые, принюхался, сморщился и сплюнул. Прямо на грудь Ваня. Ванище! Ну и дерьмо у него вместо доспеха. Все равно побило его порядком. Смотри. Молодой парнишка бесцеремонно задрал кожаный нагрудник Ивана. Грудь, бок, рука. Сломано? Да не похоже. Молодой жестко и сноровисто ощупал кровоподтеки. Это не со мной. Это не я. Боль была, но Иван ее контролировал. Ишь ты, терпит немчура поганая. Терпила. Мужики коротко хохотнули. Дядя Костя. Все дружно посмотрели в сторону. Лёшка умер. Мужики встали и ушли с поля зрения Ивана. Маляренко закрыл глаза. Сука! По сломанным ребрам увесисто приложились. Маляренко коротко кашлянул и снова потерял сознание. Очнулся в очередной раз за сегодняшний день Ваня от того, что какая-то скотина вылила на него ведро воды. Морской, конечно же. А поскольку Иван лежал на спине, да еще с открытым ртом, то он снова получил возможность поблевать в свое удовольствие. Вокруг загоготали, и сильные руки рывком посадили его на пятую точку, прислонив спиной к какой-то опоре. «Прочухался, батюшка!» Иван открыл глаза. Прямо перед его носом торчало круглое, одутловатое и бледное лицо с козлиной бородкой. «Sprechen Sie Deutsch?» Изо рта этого «батюшки» вырвался такой смрад, что Ваню едва не стошнило. «Do you speak English? Parlez-vous français?» «Да пошел ты, вонючка!» Было совсем не страшно, даже немного весело. «Но ты, блин, Фархад Викторович, прав. Все наши дела нам аукаются, но чтоб вот так сразу...» Маляренко слегка улыбнулся. В эту самую секунду он совершенно отчетливо понял, что домой он уже никогда не вернется, что он уже умер. А значит, бояться уже нечего и глупо. «Батюшка, дайте я его спрошу». Папа в рясе отодвинул добрый молодец и, естественно, также по-молодецки двинул Ване в глаз. Бабах! В голове взорвалась новая бомба, мухи вместо зеленых стали розовыми, и на последних искрах сознания Маляренко услышал грозный окрик дяди Кости. «Баран, да чего делая?» «Ну, чего он?» Константин Сергеевич, капитан лодки и начальник разведывательной партии, озабоченно стоял над телом пленного. Тот валялся в теньке уже 2 часа и в сознание приходить, похоже, не собирался. Не помогали ни обливания водой, ни легкие похлопывания по правой щеке, ни даже нашатырный спирт. Сегодня этому немцу досталось по самое не могу. «Да, кажись, этот дебил ему кость под глазом сломал. Видите, какая гематома?» Севка был очень встревожен. Если они не довезут до отца Петра этого немца живым, то проблем не миновать. Проблем серьезных и чреватых. Понимал это и Константин Сергеевич. Начальник длинно выматерился. «Где этот баран, Вася? Ты у меня весь обратный путь с весел не слезешь. Гальюн тоже драить будешь в одиночку, понял?» «Понял». Вид у Васи был невеселый. «Приведи эту девку, пусть она с ним сидит». «Бегом, твою мать!» Опять эта грудь? А красиво все-таки!» Ване было не чуждо чувство прекрасного. Девушка нежно шептала, осторожно прикладывая мокрый пучок травы к левому глазу. «Так, а глаз-то не открывается». Ваня окончательно открыл правый глаз, внимательно посмотрел на негритянку и улыбнулся. «Water». «Yes, Машери». «Интересно, откуда здесь поп? И почему меня называют сатаной и разрушителем? Секта?» Вспомнив это слово, Ваня затосковал. Даже спиридоновские родноверы теперь казались ему милыми и родными, белыми и пушистыми. А тут разгром поселка, убийство женщин и детей, неспровоцированная агрессия против его лодки, факты складывались сами собой в стройную и логически выверенную цепочку. «Твою мать! Секта! И у них есть, как ее, Анастасия Ивановна, и она у них типа предсказательница, да? Интересно, а лодка-то?» Тут Маляренко едва не подпрыгнул на месте. Как же он мог упустить? Лодка у этих хмырей была точно такая же, как и у него. «Ой, бля!» Эти ребята, судя по всему, пошли по пути Романова. Под руководством... Маляренко почувствовал, как у него бешено забилось сердце. «Под руководством...» Солнце уползло за гору. Когда пленник наконец проснулся и, о чем-то помурлыкав с черной девкой, отправил ее за водой. У Кости отлегло от сердца. Этот настолько усердный в молении и сильный в вере, настолько и тупой поп-вонючка едва не свел в могилу такого языка. Поротой спиной он, Константин Сергеевич, точно бы не отделался. Немца аккуратно усадили, дали ему вдоволь напиться и снова сунули под нос склянку с нашатырем. Единственный глаз пленника чуть не вылез на лоб, но, судя по всему, почувствовал он себя значительно лучше. Покачивать его перестало, да и голова уже почти не тряслась. Батюшка снова влез первым. «Sprechen Sie Deutsch?» Вокруг с напряженным интересом стояли все 12 человек экипажа. Какая вонь шла изо рта попа, все прекрасно знали. Пленник даже не поморщился. Он спокойно проигнорировал маячившую перед ним рожу и, пристально посмотрев своим синим глазом на командира, также спокойно произнес: «Батюшка, вы бы зубы, что ли, почистили?» К чести попа ни орать, ни брызгать слюной он не стал. Он с клацаньем захлопнул рот и отошел на два шага. «К нам едет ревизор. Немая сцена, часть вторая». Первым, как ни странно, очнулся дебил Вася. «Ну, я ж говорил, что у него рожа наша. Я этих иностранцев за километр чую». Народ дружно сгрудился вокруг пленника и загомонил. «А ну тихо все!» Дядя Костя отодвинул своих бойцов и, подойдя ближе, присел перед Ваней на корточки. «Ты кто таков будешь, мил человек? А ничего еще, и старорежимную речь переняли?» Маляренко проигнорировал вопрос, допил воду и нагло поинтересовался. «Мужики, вы чего? В конец охуели! На нормальных людей кидайтесь!» У дяди Кости от удивления отвалилась челюсть. «Да ты! Да, я! Чего «да ты»? Мы с этими туземцами уже полгода торгуем. Они нам масло, мы им железо. Чего «да ты»? Я тебя спрашиваю! Вы какого хрена наших рабочих побили? Это наша корова, и мы ее доим. А в меня зачем стреляли? Вы у меня хоть ножик видели? Хоть палку какую? Бараны, блядь!» На пляже воцарилась гробовая тишина. Никто и представить себе не мог, что эта бессловесная немецкая скотина вдруг в ответ выдаст полсотни матерных слов в течение 30 секунд. «Уроды! Трам-тарарам-там-там-там-там! Ох, и несет же вас Иван Андреевич! Да я... Да и похуй!» Было весело, очень страшно, но весело. Жизнь была в прошлом, осталось лишь достойно и весело умереть. А сейчас меня будут убивать. Дядя Костя закусил губу и медленно поднялся на ноги. Поп цыкнул, а дебил подошел и с оттягом от всей души засандалил тяжеленным сапогом прямо в лицо Ивана. занавес.